Сказка о младшем брате. Жила когда-то в старину у самого подножия горы в маленькой деревеньке одна семья. Семья была небольшая: отец, два сына и невестка. Отцу было почти 50, когда родился у него младший сын. Мальчику дали имя Эрсяо. Все в округе любили мальчика за доброту и смекалку, а старый отец души в нем не чаял. Эрсяо миновал 13-й год, когда заболел его отец и умер. Похоронили старика, и пришлось Эрсяо жить вместе со старшим братом и его женой. Нелегко жилось юноше. Брат его был лентяем, а жена его отличалась злым и вредным нравом. И была у братьев старая корова. Пас ее Эрсяо с раннего утра до позднего вечера. Разъелась корова, жирная стала. Однажды злая невестка говорит своему мужу: «Подумала я, зачем нам с Эрсяо наследство делить? Давай раздобудем какой-нибудь отравы и погубим твоего младшего брата». Старший брат, как всегда, дремал, лежа на кровати. Не стал он долго думать и говорит, еле языком ворочая: «Делай, как знаешь». Вот налепила злая женщина пельменей разных. Одни пельмени были из белой муки, а другие — из черной. В белые она отравы положила, чтобы младшего братца накормить, а черных себе с мужем настряпала. Эрсяо тем временем пас корову на берегу реки. Наелась корова сочной травы, раздулся у нее живот. А Эрсяо еще и полную корзину травы ей нарезал, чтобы домой отнести. И говорит юноша корове: «Пойдем, коровушка, домой. Солнце уже высоко, полдень на дворе». А корова стоит и не двигается с места, только слезы катятся. Удивился юноша и спрашивает: «Что с тобой, коровушка? Или ты не наелась, не напилась?» Открыла корова рот и говорит человеческим голосом: «Ох, доброе сердце, как вернешься домой, ешь пельмени черные, а белые не ешь». Возвратился Эрсяо домой, злая невестка говорит ему ласково: «Ты, наверное, проголодался, Эрсяо, ведь ты с утра и корову выпас, и травы накосил, а я тебе белых пельменей налепила. Садись есть скорее». А юноша ей говорит: «Ты, невестушка, белые пельмени себе да старшему брату оставь, а мне и черных в самый раз будет». Ответил так Эрсяо невестке и стал пельмени из черной муки есть. А злая женщина стоит и от досады губы кусает. Юноша ест свои пельмени и спрашивает: «Отчего же вы с братом за стол не садитесь пельмени есть?» А невестке и сказать нечего. Повернулась она и ушла. Дождалась злая невестка, пока Эрсяо уйдет. Схватила белые пельмени и выкинула. А сама не унимается. Так и быть, думает. Нравятся тебе черные пельмени, так я тебе и в черное отраву положу. На другой день налепила невестка отравленных черных пельменей, а белые себе и мужу оставила. Пасет Эрсяо у коровы на лугу, и снова полдень подошел. Наелась корова сочной травы, раздулся у нее живот, а Эрсяо еще и полную корзину травы ей нарезал, чтобы домой отнести. И говорит юноша корове: «Пойдем, коровушка, домой. Солнце уже высоко, полдень на дворе». А корова стоит и не двигается с места, только слезы катятся. Удивился юноша и спрашивает: «Что с тобой, коровушка? Или ты не наелась, не напилась?» Открыла корова рот и говорит человеческим голосом: «Ох, доброе сердце, как вернешься домой, ешь пельмени белые, а черные не ешь». Догадался Эрсяо, в чем дело. Вернулся домой, а злая невестка еще ласковее, чем прежде, говорит: «Ты, наверное, проголодался, Эрсяо. Ты ведь с утра и корову выпас, и травы накосил. А я тебе черных пельменей налепила, как ты любишь. Садись есть скорее». А Эрсяо, не моргнув глазом, ей говорит: «А знаешь, невестушка, как мой отец умер, вы со старшим братцем всегда белые пельмени едите. Почему бы и мне их не попробовать?» Ответил так Эрсяо невестке и стал пельмени из белой муки есть. А злая женщина стоит и от досады губы кусает. Юноша ест свои пельмени и спрашивает: «Отчего же вы с братом за стол не садитесь пельмени есть?» А невестке и сказать нечего. Повернулась она опять и ушла. И задумала злая женщина тогда по-другому Эрсяо с белого свету изжить. И говорит она ленивому мужу: «Впереди зима. На лугах снег выпадет, станет негде нашу корову пасти. И зачем нам тогда Эрсяо напрасно кормить? Давай разделим отцовское наследство. Эрсяо отдадим ток с амбаром и немного негодной земли. А себе корову оставим. Все поровну. Нам корова, ему большой рыжий пес. Нам курица, ему большой петух. Нам целую саху, а ему сломанную саху». Ленивый брат только зевнул в ответ, мол, делай, как знаешь. Разделили так отцовское наследство, а младшего брата и слушать не стали. Наступила зима. Эрсяо каждый день в горы ходит хворост собирать, а петух следом бежит, да зернышки подбирает. Рыжий пес тоже при деле ветки носит. Раскормился петух, раскормился пес, а у ленивого старшего брата коровушка страдает. Холодно бедный, голодно, отощало так, что смотреть на нее жалко. Подошла весна. Время пахать подоспело. Эрсяо не знает, что и делать. Увидел рыжий пес, что переживает хозяин, и залаял: «Вау, вау, вау! Запряги меня в саху! За корову я сойду!» Увидел петух, что переживает хозяин, и закричал: «Гу-гу-гу, гу-гу-гу, тоже я пахать могу!» Делать нечего Эрсяо. Запряг он пса, запряг петуха и начал поле пахать. Пес тянет саху, надрывается. Петух тянет саху, старается, крыльями тащит плуг. Эрсяо сзади идет, на саху наваливается. Режет саха сырую глину, так и вспахали поле. Ведала невестка, что перепахал свое поле младший брат, и снова в ней злость закипела. Задумала она недоброе. И снова говорит ленивому муженьку: «Немощной стала наша корова. Ни телеги, ни сахи не утянет. Иди к Эрсяо и забери его пса и петуха. Будем на них телегу возить». А старший брат и рад. Ему надоело за коровой ухаживать, а пса и петуха сильно и кормить не надо. Сами отыщут, что поесть. Прибежал он к младшему брату и говорит: «Совсем немощной стала корова. Одолжи мне твоего пса и петуха». А Эрсяо ничего не отвечает лентяю. Тогда старший брат выгнул грудь колесом и говорит: «Не одолжишь, так зарежу старую корову. Толку от нее все равно нет». Жалко стало младшему брату корову, он и отдал лентяю пса и петуха. Старший брат запряг их в телегу полную навоза, хлестнул кнутом и приговаривает: «Давайте, старайтесь, послужите мне хорошенько». А сам даже и пальцем не пошевелит, чтобы им помочь, только погоняет. Выбиваются из сил пес с петухом, а лентяй их все кнутом подстегивает. Через какое-то время остановились горемыки передохнуть. Тут старший брат на них и накинулся. Бьет их, заставляет дальше телегу тянуть, а они и подняться не в силах. Бил он их, бил и забил до самой смерти. Вернулся старший брат домой, улегся на кровать и уснул. Вернулся и младший брат с поля, и прямиком к старшему направился, даже не пообедав. Во дворе увидел невестку и говорит: «Пришел я за своим рыжим псом и большим петухом, отведу их домой да накормлю». А невестка, махнув рукой, ему отвечает: «Ох, что тут скажешь? Лежат на дороге твои пес и петух. Забил их твой брат до смерти». Как услышал эти слова Эрсяо, побежал со всех ног к той дороге. Видит, лежат у обочины мертвый рыжий пес и большой петух. Разозлился юноша на старшего брата, а делать нечего. Подхватил он их на руки и понес домой хоронить. Принес домой и, проливая слезы, закопал их перед своей хижиной на таку. И с того дня, возвращаясь с поля, сразу бежит юноша на ту могилку. Через какое-то время вырос на той могилке вяз с нежно-зелеными листочками. Ухаживает за ним Эрсяо, каждый день поливает его. За год вытянулся вяз выше юноши, и по весне появились на том вязе почки. Приходит юноша с поля, смотрит на вяз, любуется, да про пса с петухом вспоминает. Задел как-то Эрсяу ненароком ствол, закачался вяз, зашуршали почки и посыпались с деревца дождем. Присмотрелся юноша, а это и не почки совсем, а монетки медные. Подобрал он все монетки, да на эти деньги корову купил. Стал усердно трудиться и зажил лучше прежнего. Прознала про это злая невестка. Подождала, пока Эрсяо в поле уйдет. Забралась к нему во двор и давай деревце трясти. Посыпались с деревца почки прямо на голову злой невестки. Схватилась она за голову и кричит: «Ай! Ой!» Присмотрелась: нет на земле никаких монет, одни камешки валяются. Стала свою голову ощупывать, а на голове шишка на шишке. Разозлилась злая женщина, схватилась за топор, который неподалеку лежал, да и срубила вяз. Тут как раз Эрсяо вернулся. Увидел он, что невестка натворила, и обидно ему, и горько. Подошел он к невестке и спрашивает: «Зачем ты мой вяз срубила?» А она ему отвечает: «Из-за твоего вяза у меня вся голова в шишках!» Сказала так, развернулась и пошла домой. Опечалился Эрсяо, погладил срубленное деревце рукой, нарезал веточек и сплел небольшую корзинку. Повесил он ту корзиночку под стрехой. Прилетели птицы со всех сторон, положили туда свои яйца, и наполнилась корзинка до краев. Увидела невестка полную корзинку яиц у младшего брата и говорит своему ленивому муженьку: «Не любишь ты, наверное, яйца есть. Посмотрел бы, сколько их у твоего младшего братца в корзине висит». Подскочил лодырь, глаза у него загорелись, он и говорит: «Пойду попрошу у братца немного яиц». А жена ему говорит: «Не яйца просить нужно, а корзинку. Повесим у себя во дворе, пусть птицы нам в нее яйца кладут». И пошел старший брат к младшему, а сам лицо сделал жалостливое и говорит со слезами в голосе: «Помоги мне, братец, голодаем мы. Одолжи нам твою корзинку на несколько дней. Наберусь я сил и буду трудиться усердно». Пожалел в который раз Эрсяо брата и отдал ему корзинку. Обрадовалась невестка, схватила корзинку и повесила у себя во дворе. Сидит да покрикивает: «Эй, птицы со всех сторон, летите скорее ко мне во двор, да наполните корзинку яйцами до краев!» Налетели птицы со всех сторон и наполнили корзинку пометом. Рассвирепела тут невестка, подняла палку с земли и давай по корзинке бить. А воробьи над ней потешаются: «Чик-чирик, чик-чирик, злая невестка, злобное сердце, чирас, чирас, клюнем тебя в глаз, клюнем тебя в глаз!» Прилетели ласточки и подхватили: «Фью-вит, фью-вит, злая невестка, злобное сердце, фью-фьють, клюнем тебя в глаз!» Налетели тут все птицы стаей и выклевали злой да завистливой невестке глаза. Кричит она во дворе, надрывается, и больно ей страшно. А муж ее, лодырь, лежит на кровати и сквозь дрему ей говорит: «Чего ты там раскричалась? Спать мне мешаешь!» Умерла через несколько дней невестка, а следом за ней и ее ленивый муж от голода умер. А добрый и трудолюбивый младший брат жил еще очень долго в довольстве и радости.